что профессор нахмурился и молча повернулся к нему спиной. А Фостер тут же забыл об этом эпизоде. Это был пустяк, не заслуживающий внимания. Ему надо было думать о другом, о самом важном. В этот вечер предстояло решающее испытание. Вечер, еще вечер, еще. И вот, измученный вне себя от волнения, он позвал Поттерли. Поттерли спустился по лестнице и взглянул на самодельные приборы. Он сказал обычным мягким тоном: «Расход электричества очень повысился. Меня смущает не денежная сторона вопроса, а то, что городские власти могут заинтересоваться причиной. Нельзя ли что-нибудь сделать?» Вечер был жаркий, но на Поттерли была рубашка с крахмальным воротничком и пиджак. Фостер, работавший в одной рубашке, поднял на него покрасневшие глаза и хрипло сказал: «Об этом можно больше не беспокоиться, профессор Поттерли. Но я позвал вас сюда, чтобы сказать вам кое-что. Хроноскоп построить можно. Небольшой, правда, но можно». Поттерли ухватился за перила. Его ноги подкосились, и он с трудом прошептал: «Его можно построить здесь?» «Да, здесь, в вашем подвале», — устало ответил Фостер. «Боже мой, но вы же говорили...» «Я не знаю, что я говорил», — раздраженно крикнул Фостер. «Я сказал, что это сделать невозможно, но тогда я ничего не знал. Даже Стербинский ничего не знал». Поттерли покачал головой. «Вы уверены?» «Вы не ошибаетесь, доктор Фостер. Я не вынесу, если...» «Я не ошибаюсь», — ответил Фостер. «Черт побери, сэр. Если бы можно было обойтись одной теорией, то обозреватель времени был бы построен более 100 лет назад, когда открыли нейтрино. Беда заключалась в том, что первые его исследователи видели в нем только таинственную частицу без массы и заряда, которую невозможно обнаружить. Она служила только для бухгалтерии, для того, чтобы спасти уравнение энергия-масса». Он подумал, что Поттерли, пожалуй, его не понимает, но ему было все равно. Он должен высказаться. Должен как-то привести в порядок свои непослушные мысли, а кроме того, ему нужно было подготовиться к тому, что он скажет Поттерли после. И Фостер продолжал: «Стербинский первым открыл, что нейтрино прорывается сквозь барьер, разделяющий пространство и время, что эта частица движется не только в пространстве, но и во времени. И Стербинский первым разработал методику остановки нейтрино. Он изобрел аппарат, записывающий движение нейтрино, и научился интерпретировать след, оставляемый потоком нейтрино. Естественно, что этот поток отклонялся и менял направление под влиянием всех тех материальных тел, через которые он проходил в своем движении во времени. И эти отклонения можно было проанализировать и превратить в образы того, что послужило причиной отклонения. Так и стал возможен обзор времени. Этот способ дает возможность улавливать даже вибрацию воздуха и превращать ее в звук». Но Поттерли его не слушал. «Да, да, да», — сказал он, — «но когда вы сможете построить хроноскоп?» «Погодите», — потребовал Фостер. «Все зависит от того, как улавливать и анализировать поток нейтрино. Метод Стербинского был крайне сложным и окольным. Он требовал чудовищного количества энергии. Но я изучал псевдогравитацию, профессор Поттерли, науку об искусственных гравитационных полях. Я специализировался на изучении поведения света в подобных полях. Это новая наука. Стербинский о ней ничего не знал, иначе он, как и любой другой человек, легко нашел бы гораздо более надежный и эффективный метод улавливания нейтрино с помощью псевдогравитационного поля. Если бы я прежде хоть немного сталкивался с нейтриникой, я сразу это понял бы». Поттерли заметно приободрился. «Я так и знал», — сказал он. «Хотя правительство и прекратило дальнейшие работы в области нейтриники, Оно не могло воспрепятствовать тому, чтобы в других областях науки совершались открытия, как-то связанные с нейтриникой. Вот оно, централизованное руководство наукой. Я сообразил это давным-давно, доктор Фостер, задолго до того, как вы появились в университете.